Раздел 4. Самостоятельная жизнь и развитие. Сёрфинг, реабилитация, терапия. Как я уже говорил, я изучаю различные культы, конспирологические движения, радикальные и экстремистские движения, то, как они вербуют новых участников в свои ряды, как происходит их изменение. Еще я помогаю близким людей, попавших в подобные асоциальные группы, избегать ошибок, которые могут усложнить процесс возвращения к нормальной жизни пострадавшего. В западной практике деятельность консультантов по выходу сводит к 5 словам: слушать, помогать, консультировать, предотвращать, информировать. Условно, такая практика в западных странах сводится к умению организовывать встречи с пострадавшими и их родственниками, а также выслушиванию их проблем. Помощи с выбором специалиста, психолога, юриста и тому подобных. Поддержки близких культистов в их действиях, помощи в составлении плана действий и сборе информации. Помощи с организацией реабилитации людей, вышедших из-под контроля культа. Информирование общественности о рисках и даже опасностях, которым они подвергаются при взаимодействии с культами. Участие в мероприятиях, проектах и исследованиях деятельности культов и их влияния на общество. Основной шок, который необходимо переосмыслить и побороть с помощью консультанта по выходу или привлеченного психолога, это случившийся разрыв отношений с близким, попавшим в культ, причины или мотивы которого они чаще всего не понимают. В этой аудиокниге мы с вами посмотрели, какие культы есть, как они работают, что происходит с человеком в нем и какие существуют возможности для близких по выводу пострадавшего из секты. Покидание культа — это хоть и важный шаг в сторону личной и психологической свободы, но дальше необходимо пройти длинный путь восстановления. Для понимания того психологического насилия, манипулирования и контроля сознания, с которым человек столкнулся в культовой группе, необходима психологическая поддержка специалиста. Социальная психология изучает группы, иерархии, влияние внутри группы и поведение людей, но работа с травмами и неврозами требует другой специализации. Большинство публикаций на тему, связанную с восстановлением после культового насилия и полученных там травм, исходит от бывших культистов, которые делятся своими переживаниями, опытом и знанием с окружающими. Часть из них получает психологическое образование после выхода из культа. Другие, при поддержке представителей антикультового движения, делятся своим мнением и знанием через книги, выступления и интервью. Очень много в подходах к реабилитации зависит от того, как именно культист покинул культ. Сделал ли он это самостоятельно при помощи близких и антикультистов, или был изгнан оттуда в качестве наказания. В зависимости от этого им будет двигать определенная мотивация, комплексы вины, страха и ожиданий от непонятного и тревожного мира. В любом случае, краеугольным камнем в этих ситуациях становятся его близкие, члены семьи и друзья, которым не безразлично его будущее. Ян Грунвельд, австралийский экс-культист, который после выхода из религиозной секты начал помогать другим людям покидать культы. В 1985 году написал замечательное письмо под названием «Это больно». Позднее оно превратилось в публикацию «Эмоциональная боль при выходе из секты». «Больно осознавать, что тебя обманули, что то, что ты считал единственной истинной религией, путем к полной свободе или истиной, на самом деле было культом. Это больно, когда ты узнаешь, что люди, которым ты безоговорочно доверял, которых ты учил не подвергать сомнению, пускали тебе пыль в глаза, пусть и невольно. Это больно, когда вы узнаете, что те, кого вы считали своими врагами, на самом деле говорили правду, но в культе вас убеждали, что они лжецы, обманщики, угнетатели, сатанисты и так далее, и велели не слушать их. Это больно, когда ты знаешь, что твоя вера в Бога не изменилась, только твое доверие культу, но тебя обвиняют в отступничестве, в том, что ты создаешь проблемы, в том, что ты Иуда. Еще больнее, когда эти обвинения выдвигают твои родные и друзья. Больно осознавать, что их любовь и принятие зависели от того, останешься ли ты хорошим членом культа. Это ранит так сильно, что ты пытаешься подавить это в себе. Все, чего ты хочешь, это забыть, но как ты можешь забыть свою семью и друзей? Больно видеть ненависть на лицах тех, кого ты любишь, слышать оглушительную тишину, когда ты пытаешься с ними заговорить. Больно, когда ты пытаешься обнять своего ребенка, а он стоит как статуя, притворяясь, что тебя нет рядом. Больно, когда ты знаешь, что твой супруг считает тебя демоном и учит своих детей ненавидеть тебя. Больно осознавать, что придется начинать все сначала. Ты чувствуешь, что потратил столько времени впустую. Ты чувствуешь себя преданным, разочарованным, подозрительным по отношению ко всем, включая семью, друзей и других бывших участников культов. Это больно, когда ты чувствуешь себя виноватым или стыдишься того, кем ты был, даже после того, когда покинул культ. Ты чувствуешь себя подавленным, растерянным, одиноким. Тебе трудно принимать решения. Ты не знаешь, что с собой делать, потому что теперь у тебя так много свободного времени, но ты все равно чувствуешь себя виноватым за то, что тратишь его на развлечения. Это больно, когда ты чувствуешь, что потерял связь с реальностью. Ты чувствуешь, что плывешь по течению и задаешься вопросом, действительно ли тебе лучше, и тоскуешь по безопасности, которую ты ощущал в культе, но знаешь, что не можешь вернуться. Это больно, когда ты чувствуешь, что ты совсем один, что никто, кажется, не понимает, что ты чувствуешь. Это больно, когда ты осознаешь, что твоя уверенность в себе и самоуважение почти на нуле. Это больно, когда приходится смотреть в глаза друзьям и родственникам и слышать их «я же тебе говорил», независимо от того, было это сказано вслух или нет. Это заставляет тебя чувствовать себя еще более глупо, чем ты уже чувствуешь себя. Твоя уверенность в себе и самооценка падают еще ниже. Это больно, когда ты понимаешь, что отдал все ради культа, свое образование, карьеру, финансы, время и силы, и теперь тебе приходится искать работу или возобновлять обучение. Как ты объяснишь все эти пропущенные годы? Это больно, потому что ты знаешь, что даже если тебя обманули, ты сам виноват в том, что тебя одурачили. Все это потраченное впустую время. По крайней мере, тебе так кажется, потраченное впустую время. Боль горя. Выход из секты похож на переживание смерти близкого родственника или разрыва отношений. Это чувство часто описывают как предательство со стороны того, в кого вы были влюблены. Вы чувствуете, что вас просто использовали. Необходимо пройти через процесс скорби. Хотя большинство людей понимают, что человек должен скорбеть после смерти и так далее, им трудно понять, что то же самое применимо и к этой ситуации. Нет мгновенного лекарства от горя, растерянности и боли. Как и во все периоды скорби, время — целитель. Некоторые чувствуют вину или неправоту по поводу этого горя. Они не должны, это нормально. Нет ничего плохого в том, чтобы чувствовать себя сбитым с толку, неуверенным, разочарованным, виноватым, злым, недоверчивым — все это часть процесса. Со временем негативные чувства будут заменены ясным мышлением, радостью, покоем и доверием. Да, это больно, но боль пройдет со временем, если проявить терпение и понимание. Есть жизнь и после культа. Многие близкие культистов ошибочно считают, что после обрыва связи с культом можно выдохнуть, проблема решена. Но это далеко не так, и некоторые риски все равно сохраняются. Находясь в культе, завербованный становится зависимым от постоянных эмоциональных качелей, которые наполняют его дофамином или кортизолом. В обычной жизни, когда он прекращает ходить в культ, то ему может не хватать этого драйва качелей, и он подсознательно будет искать возможность получать подобные эмоциональные встряски в других местах, в новых культах или устраивать драмы дома. Если у человека были какие-то психологические проблемы, а они есть в принципе у каждого из нас, то в культах они становятся инструментом давления на вас, часто разрастаясь до психологических или психосоматических заболеваний. В культе, как я уже рассказывал, у большинства участников группы появляются различные неврозы. Члены группы привыкают жить только по командам своих наставников, которые играют в родителей судей. Покинув культ, многие из экс-культистов остро нуждаются в психологической помощи, сопровождении и аккуратной поддержке со стороны близких, так как у них демонтированы или искажены понятия автономности и самостоятельности. Большинство людей часто не склонны к самоанализу или самокопанию, и им сложно понять причины и последствия каких-либо действий. У тех, кто находился в культе, могут быть сформированы саморазрушительные практики и навешивание на себя ярлыков грешницы, потерявшей шансы на спасение и тому подобных. Путаница с пониманием своей ответственности или, например, навязанные группой страхи создают почву для саморазрушения человека, когда он покидает культовую группу без необходимой поддержки. Помимо психологического вреда, нахождение в культе часто сопровождается соблюдением разных лженаучных диет, жизнедеятельности в условиях сложных распорядков дня с хроническим недосыпанием, специфическим питанием и поддержанием культистов в состоянии постоянного стресса. При покидании культа это может стать большой проблемой, поэтому даже в процессе общения с близким, при попытке сократить влияние культа на его жизнь, необходимо позаботиться о нормальном сне и питании завербованного, так как иначе у него банально может не быть сил на сопротивление культу. Во многих культовых группах полностью разрушают навыки социального взаимодействия, умение начинать разговор, защищать свою точку зрения, умение слушать других и прочие социальные практики, незаменимые для любого человека. Для экс-культистов они особенно важны, так как при покидании культа они возвращаются в обыденную серую жизнь, где нужно по новой учиться выстраивать отношения и связи с людьми. Вот, например, что говорит о причинах покидания Международного общества сознания Кришны экс-кришнаитка Марина, которая провела там больше 10 лет, приобщила к учению свою дочь и чуть больше года назад вместе с ней покинула этот культ. Цитирую полностью и без изменений. «Я провела в общине в общей сложности 13 лет и достаточно долго занимала ответственный пост в храме. Пришла туда, ища истину и пытаясь понять, как и почему мир так устроен. Христианские объяснения с 6000-летним миром перестали для меня претендовать на истину еще в школе и отпали как выдуманные. Веды претендовали на многомерность мира и объяснение причин через карму. Я вырастила дочь полностью с рождения вегетарианкой, понимание кришнаитов, то есть без мяса, рыбы, яиц, лука и чеснока. Даже магазинную еду с яйцами мы не ели. И то, что она действительно соблюдала, а не как другие дети, как бы тоже вайшнавы, подгрызали под подушкой, стало понятно, когда я все оставила, и мы пытались вместе начать есть яйца, мясо, по медицинским показаниям, чтобы поправить здоровье. Нас обеих мутило просто от запаха. Рыбу она до сих пор не может есть, слишком непривычно. Но поскольку она еле ноги таскала, и ей пришлось бросить спорт, то еле через не хочу, чтобы выздороветь. Это о последствиях. Ребенка теперь не вернуть на тот уровень здоровья, с которого она могла бы стартовать. И хотя вегетарианские проповедники много говорят о том, что вегетарианство вполне может быть полноценным питанием, это правда только при нескольких условиях. Первое – место без снега. Второе – немалые деньги на витамины и отслеживание анализов. Третье – немалые деньги на хорошие продукты. Но когда я это поняла, момент был уже упущен. В этом нужно копаться, а не имея медицинского образования, это сложно. Ушла я, собственно, потому, что начала видеть многочисленные несостыковки с историей, археологией, логикой. Чудом через запросы в Google я набрела на «Ученые против мифов» Панчина и сообщество «Антропогенез». Уже потом вышел через них на индологов, археологов, санскритологов. Все мои опасения окончательно подтвердились, и в один прекрасный момент у меня щелкнуло. Мне не показалось. Прабхупада и Веды действительно врут. Осознав это, я сильно рыдала, муж-свидетель, о том, что никакого спасения и другой жизни, похоже, нет, и что мы с детьми не увидимся в этом лучшем мире. Вот это был ужасный удар, и решение принять ответственность за свою жизнь было очень непростым. Человек, попавший в культ, в какие-то моменты своей жизни ощущает себя там по-своему счастливым и самодостаточным. И без разницы, что это происходит через инструменты манипулирования, приводит к его деградации, что он разучился задавать любые критические вопросы. В культе у него была своя роль, свои знакомые, друзья и наставники, некоторые на его глазах совершали восхождение по культовой иерархии и занимали важные административные посты в культе. Завербованный, конечно, находясь внутри культа, считал, что его жизнь наполнена смыслом, тайными знаниями и возможностями изменить мир. Теперь, когда он покинул культ, перед ним густой туман и тревога. Иногда он с сожалением думает о том, что теряет при покидании культа. Поэтому очень важно, когда культист покидает секту, не просто выбрасывать его в обычную жизнь с наставлением «Ну теперь ты, Вася, свободен и живи как хочешь, хорошего тебе настроения». Ему нужно помогать находить альтернативы и цели для жизни, духовного развития и переживания своего опыта. Даже после хирургической операции в больнице пациенту требуется наблюдение и сопровождение от врачей, пока он восстанавливается. Также и в ситуации с выходом из культа. Процесс возвращения к самостоятельной жизни через усиление автономии экс-культиста также требует поддержки, помощи, создания альтернативы культовой группе и, как правило, обязательной психологической поддержки или терапии у специалиста. Без этого есть большой шанс, что экс-культист найдет другую культовую группу и вернется к прежней модели подчинения, но в новой идеологической упаковке с новым наставником и гуру. Причем может делать это с новой мотивацией и вторым дыханием. Станет обвинять своих близких и антикультистов в интернете, что они все сделали и делают неправильно, и поэтому он чувствует себя поломанным, преданным и не может вернуться к тому, что было до культа. Уйдет в себя и будет бояться этого страшного серого мира и ожидать наказания за свое решение покинуть культ. Причем наказание не только от представителей культа или государства, если он верит в преследование, но и от высших сил, рептилоидов, инопланетян и всемирного правительства, в зависимости от убеждений, которые он разделял в культе. Психолог же, со своей стороны, должен понимать, что его необычному клиенту необходима индивидуальная поддержка, которая учитывает особенности культа, в котором он был, его состояние в момент выхода из культа и то, на какой стадии он находится сейчас. Здесь не подойдут стандартные схемы работы с клиентом. Нужно учитывать специфику культов и то, что они сформировали зависимое расстройство личности и новые модели поведения, которые со стороны могут выглядеть как некие патологии или проблемы. Важно в психологическом консультировании не допустить, чтобы экс-культист в погоне за прошлой включенностью, нужностью, ощущением, что он делал великие дела и купался в дофамине, хотя это сопровождалось полным подчинением лидеру и наставникам, пошел искать новый культ и превратился в серфингиста. С другой стороны, часто, когда общаешься с близкими, чьи родственники попали в культ, выясняется, что у них и до попадания в культ была длительная череда увлечений другими лженауками, религиозными практиками и тому подобным. Вот, например, что писали мне одни клиенты про свою маму, которая попала в сильную зависимость от одного коммерческого культа. Мама и раньше искала помощи в храме, посещала собрания 12 шагов, занималась разными практиками, увлекалась фэншуем, денежными привлечениями, медитациями и прочим. Были и выездные йога-практики, и какие-то славянские штуки. При этом она хорошо зарабатывала и тратила много денег на все эти увлечения. Книги, масла, какие-то тибетские декоративные украшения и так далее, плюс сами семинары. В детстве у нас собирались представители компании «Цептер». Посуда до сих пор в доме служит. Но потом стали популярны всякие БАДы, НЛ с биотиками и коллагеном. Мы тоже слушали эти лекции по просьбе матери, но никогда к этому серьезно не относились. Ведущий эксперт антикультового движения в России Евгений Волков объясняет, что движет людьми и какие причины подталкивают их к поиску альтернативных путей развития и просветления. Универсальный и почти исчерпывающий ответ на вопрос, почему люди именно таковы, каковы они есть, а не другие, потому что они люди. Несколько более конкретно и академично, потому что у них такой конструэл, такой вариант субъективной конструпретации реальности, на что указывает самый фундаментальный принцип социальной психологии. Три кита социальной психологии по Нисбету и Россу. Только ситуация, интерпретируемая человеком, является единственным подлинным стимулом. Обычно мы сильно недооцениваем вариативность и одновременно силу сформированных индивидом веровательных конструкций в собственном сознании, поскольку судим по стандартному внешнему поведению. Женщина, чей кейс был приведен, могла в детстве перечитать сказок или фэнтези и решить, что не так уж в них все и сказочно, и вполне достижимо. В моей практике я был свидетелем, когда молодая женщина с двумя высшими, экономическим и психологическим, образованиями прямо призналась в вере в достижение абсолютно сказочного результата своей активности в пирамиде. Очнулась она только после потери квартиры. Никто не попадает в культ сознательно. Все реализуют свои мечты, желания, надежды, фантазии. Просто на этом пути им попадается одно из предложений по реализации, которое оказывается культом. Определить подходящего психолога достаточно сложно и в обычной ситуации, а в случае с культами тем более. Конечно, специалисты, которые специализируются на работе с алкогольными и наркотическими зависимостями, суицидальным поведением, лучше поймут проблему зависимости, но при этом они могут недостаточно понимать роль культа, его догматов и группы при формировании этой зависимости. Как понять, поможет ли конкретный психолог? Отрасль психологических тренингов, консультаций и услуг наполнена специалистами разного уровня подготовки и компетенций. С одной стороны, есть тьма разных упакованных психологов, которые дают в соцсетях мудрые советы и рекомендации, таргетируют рекламу на вас и, возможно, даже прошли какое-то специализированное обучение больше 100 часов. Понять, кто из них окажется инфо-цыган или девочка с сертификатом о 25 часах гештальт-психологии, крайне сложно. С другой стороны, мы имеем большое количество психологов, которые консервативно избегают соцсетей и интернета, полагаясь на рекомендации, нетворкинг и на то, что клиентов к ним приведет сарафанное радио. Найти психолога, который подойдет вам сразу, достаточно маловероятно. Нужно быть готовым к смене 2-3 специалистов. Это нормально для любой работы с психологом в области личных и семейных проблем. Одни мои знакомые долго не могли найти психолога, так как им по 40 лет, и было некомфортно работать с 30-летними психологами. Они меняли их из эйджизма. Как только они нашли психолога 50+ лет, то им сразу стало комфортнее, по их мнению, специалист имел схожий жизненный опыт и понимание их возраста. Вам должно быть удобно работать с психологом, как с человеком, хотя некоторые моменты терапии или консультирования могут впоследствии вызывать противоречивые чувства, и это тоже нормально. Психолог не лечит и не дает указания. Его работа заключается в том, что он помогает вам найти решение. Для этого требуется время, так что можно рассчитывать в среднем на 10-15 встреч. Через обсуждение с вами разных ситуаций, эмоций и переживаний психолог поможет вам лучше понять себя и сформулировать словами, что на вас давит и раздражает. Давайте посмотрим, как снизить риск и не попасть ни к тому специалисту. Наличие критических отзывов должно вас насторожить, как и отсутствие отзывов вообще. Хотя в моем случае вы тоже не найдете отзывов о моей работе, так как я не занимаюсь психотерапией. Как только завербованный принимает решение прервать отношения с культом, я передаю его психологу или психотерапевту. Сама по себе тема культов очень травматична, и мало кто готов делиться отзывами, чтобы показать миру, что у тебя была такая проблема. Исключение — культисты и различные гуру, которые с удовольствием организовывают кампании по написанию жутких отзывов про психолога-критика культа на разных площадках. Это, кстати, еще одна причина, почему борьба с культами и помощь пострадавшим — разные пути для специалиста. Но если мы говорим про обыкновенного специалиста-психолога, кто ведет общую практику, то наличие негативных отзывов вас должно насторожить, а отсутствие любых отзывов — вызвать вопросы. Положительные отзывы не должны быть одинаково восторженными, а могут быть разными по стилю и тональности и желательно персонифицированы, а не анонимны. Ищите информацию о наличии классического психологического образования. Кандидатские степени по ядерной физике или селекции животноводства явно не дают права работать с вами, как и обилие только сертификатов о повышении квалификации. Есть много организаций, которые выдают их крайне легко, и вы должны разбираться в них, чтобы оценить их значимость. Поэтому классическое психологическое образование — это важная отправная точка, а дополнительные сертификации в рамках оказываемых консультаций выступают дополнительным бонусом. Но не забывайте, например, что лидер культа Светлана Лада Русь защитила кандидатскую по психологии в одном из питерских вузов. Поищите публикации в научных журналах или на светских научных сайтах. В нашей стране модно создавать странные ассоциации, которые под разными вывесками на своих сайтах размещают свои труды. Так что обращайте и на это внимание тоже. Обратите внимание на членство в научно признанных профессиональных светских ассоциациях, у которых есть адрес, сайты, упоминания в СМИ или научных сообществах. Но также понимайте, что это не считается стопроцентной защитой. Например, в Российском психологическом обществе состоят некоторые люди, чьи действующие психокульты явно противоречат этике психологов и профессионального сообщества. Смотрите, есть ли выступления на психологических конференциях. Если они есть, это хороший признак. Но важно понимать, что конференции должны быть не про успешный успех, так как у нас существует целая индустрия, и по организации таких мероприятий и научных статей на заказ. Доступность информации о психологе. Совершенно нормально на первой встрече расспросить психолога о его профессиональном бэкграунде. Важно всегда помнить, что результативность работы с психологом зависит прежде всего от вас и вашего желания изменения сложной ситуации и поиска решений. Без этого активного желания с вашей стороны мало что получится. Набор словосочетаний «великий», «просветленный», «наставник», «учитель», «тета-хилинг», «гуру», «выступающий за рубежом», «духовная космическая биоэнергетика», «чакры», «парапсихология», «графология», «нумерология», «эзотерика», «френология», «ребефинг» или «холотропное дыхание», «НЛП», «соционика», «деструктология», «биорезонанс», «системно-векторная психология», «литотерапия», «дизайн человека», «семейные расстановки Хеллингера», «метод, который помог сотням, тысячам, миллионам» и тому подобное, «обещания гарантированного успеха или достижения своих целей» должны вас насторожить. Доставайте святую воду. На что обратить внимание при поиске того самого психолога, рассказывает семейный психолог, кандидат психологических наук Ирина Камаева. Наверное, главный признак хорошего профессионала в том, что у него остаются сомнения. Меня бы саму очень напрягло, если бы кто-то сходу готов был взяться за такую сложную работу с горячим энтузиазмом. Если ты профессионал, то ты понимаешь, как долго и сложно предстоит двигаться, и движение это можно описать фразой «шаг вперед, два шага назад». Я бы смотрела на разумный скептицизм, сомнения, употребление слов «возможно» и «давайте попробуем». Именно в этом случае я бы, вероятно, аккуратно обсудила сферы работы, о чем будет работа. Никакими методами, а именно какие задачи будут решаться, какие сферы будут затронуты. Мне как специалисту в таком случае потребовалось бы несколько встреч и с человеком, и с семьей, чтобы наметить эти направления работы, чтобы они были понятными и открытыми для всех. У меня недавно было интересное обращение. У состоятельного предпринимателя из Вологды начала разрушаться семья, так как его супруга-домохозяйка через 25 лет совместной жизни прозрела и поняла, что готова к дальнейшей трансформации. Дети выросли и живут отдельно, а жизнь в особняке, поездки на моря и другие бытовые заботы утомили даму. Когда мы начали разматывать эту ситуацию и смотреть, куда попала его супруга, то мы нашли маленький салон шугаринга, эпиляции с маникюром и спа-процедурами по омоложению. Владелица с несколькими помощницами организовали небольшое комьюнити вокруг этого бизнеса, где через воронку желающих изменить свою жизнь представительниц среднего класса и местных элит стали создавать женские группы силы, круги по изменению родовых линий, перезапуска жизненного сценария, настройки сценария изобильной жизни, обретению молодости и духовных сил, заказывать продукты во Вкусвилле. Лидером этого мини-культа была маникюрщица и специалист по шугарингу, которая якобы прошла обучение по психосоматике, регрессии, медитации и маг-терапии, и теперь помогает прорабатывать не только будущее, но и отношения с матерью и отцом, а потом и отношения с мужем. Весь этот мини-культ пропустил через себя порядка 80 человек, а ядро женского круга силы составляли 10-15 клиенток салона. Все это смогла сделать простая и в чем-то талантливая маникюрщица посредством запрещенного Инстаграм и двух пабликов во ВКонтакте, а также организации 3-4 мероприятий в месяц за небольшую входную абонентскую плату. Но чтобы добавить элитности, вступать в сообщество можно было только один раз в месяц в определенный день полнолуния. И хорошего педикюра с эпиляцией было достаточно для многих женщин, которые искали новые возможности для собственного развития. Реабилитация. Когда же мы говорим про реабилитацию, то речь идет про комплекс действий, в которых участвует не только сам экс-культист, но и его близкий, помогавший ему покинуть культ, и те люди, которые были важны для него, нее, в докультовой жизни. Американский экс-культист Инго Михель, который находился в культе мунистов с 20 до 27 лет, когда защищал свою магистерскую работу по психологии культовая травма и реабилитация, пытался обобщить сложившиеся практики в психологическом консультировании и отмечал важность следующих моментов в работе психолога с экс-культистом на этапе реабилитации. Ощущение предательства и заброшенности, переживаемые бывшими членами культов, когда они понимают, что их верой в людей, в Бога или в какую-то высшую силу бессердечно и грубо злоупотребили, можно сравнить с чувством ужаса, которое испытывают оставшиеся в живых жертвы физического насилия. Пагубные психологические последствия культовой причастности определяются не только степенью психологического манипулирования и насилия, которому подвергался человек, но и тем, как он покинул группу. Как замечает Стивен Хассен, здесь следует проводить различия между людьми, самостоятельно вышедшими из группы по осознанным причинам, прошедшими процедуру консультирования, позволившую им уйти из группы, и изгнанными или исключенными группой. Лечение жертв должно быть нацелено в первую очередь на восстановление оптимального психосоциального развития и развития личности, а также нормализованной адаптации к себе, другим и обществу. Как предполагает Анита Соломон, эффективные терапевтические подходы включают в себя когнитивную терапию, модификацию поведения, теорию обучения и психоаналитические методики. Она также предлагает определенные методики, способные помочь пациентам обновлять критические интеллектуальные навыки, понимать свой опыт, узнавать порожденный культом символический передернутый язык, стереотипная терминология, которая снижает критическое мышление, интерпретировать соматические боли, осознавать состояние плавания, объяснять ведущие к шизофрении мысли и ощущения вины, понимать свои возвращения в прежнее состояние, ослаблять ночные страхи, узнавать и выражать чувство гнева по отношению к культовым лидерам и менять нецелесообразное неуместное поведение. Задача психотерапевта состоит в том, чтобы создать условия безопасности в рамках терапевтических отношений, включающие установление и поддержание границ и способствующие целительному процессу, переходящему от чувства безопасности к воспоминаниям и оплакиванию, а затем к восстановлению связи с обществом и самой жизнью. Другая экс-культистка, американка Венди Вольфберг, Форд, также находилась в другом религиозном культе 7 лет, впоследствии получила высшее образование и вместе с антикультистами написала книгу «Реабилитация пострадавших от психологического насилия», в которой она выделяет три фазы исцеления экс-культистов. Первая — осознание и уход, когда в процессе общения с близкими и группой по выходу культист принимает решение покинуть культ. При этом после принятия решения об уходе культисты могут долго сомневаться в правильности своего решения и в любой момент могут попасть в поплыв, который выльется в приступ паники и острое желание вернуться в культ. Вторая — понимание и способность чувствовать. Вторая фаза сопровождается большими перепадами настроения, приступами паники, гнева и злости, так как к экс-культисту приходит понимание, что им манипулировали, оказывали психическое и физическое насилие. Именно на этой стадии гнев может сместиться с культа на близких и антикультистов, и человек превратится в застрявшего в дверях, о чем я рассказывал в первом разделе аудиокниги. Экс-культисты пытаются найти причину, чем они заслужили такое отношение к себе и за что их так наказывает Бог или жизнь. Тут психологу важно правильно выстраивать понимание этих эмоций, умение их переживать без саморазрушения и помочь научиться рассказывать свою историю нахождения в культе так, чтобы это не толкало экс-культиста в пучину эмоций, стресса и повторного переживания паники. Третья — перестройка и мечты. Фаза, когда экс-культист осознает, что в культе он потерял много времени, но при поддержке близких и психолога он понимает, как возможно все наверстать, вернуть контроль и самостоятельность. Здесь психолог может начинать работать через обучение экс-культиста планированию и фиксации своих желаний или мечт. Фактически, экс-культист в этой фазе должен составить или скорректировать некий план своей жизни и зафиксировать в нем такие вещи, как, например, образование и карьера, личные отношения и интимная жизнь, создание семьи и общение с близкими, волонтерство и финансовая независимость и тому подобное. У той же Венди Вольфберг не только получилось покинуть культ, пережив две неудачные попытки депрограммирования с похищениями. Она смогла получить нормальное образование, закончить магистратуру, завести семью, детей и котов, а еще развивать свое совместное хобби с мужем и любовь к джазу. Она стала джазовой певицей. Но все это заняло немало времени и было длинным и сложным путем восстановления. О своем опыте работы с психологом рассказывает бывшая свидетельница Иеговы Алена. «Вначале мне приходилось много работать над своей ответственностью, брать жизнь в свои руки, принимать тот факт, что никакой Бог и собрание не будут решать мои вопросы с образованием, жильем, созданием семьи и новых отношений, дружеских связей. Мне пришлось много работать над доверием этому миру, узнавать его с новой стороны, осознавать, что он не опасен, доверять мужчинам, перестать стесняться и говорить о своих чувствах и желаниях. Многое застряло в теле, и мне пришлось изучать саму себя, чтобы понимать свои потребности и учиться их доносить до других, работать над своими границами и отстаивать их. Также психолог помог мне выстраивать отношения со своими родственниками-культистами, принимать их выбор и свой собственный, не идти на поводу их манипуляций и уговоров. Вообще специалисты, книги и другие материалы здорово мне помогли разобраться, как вообще люди попадают в секты, почему это случилось со мной, а также побороть свои чувства вины, отверженности и повышенную тревожность. А тревожность первое время была перманентной. Еще у меня было много обид на родителей, на членов собрания, на организацию в целом. Меня бросало из крайности в крайность, от жалости к этим людям до лютой ненависти. Сейчас это все позади, я счастливый и относительно спокойный человек. Когда я помогаю близким или сам веду человека к выходу из культа, то после принятия им решения покинуть культовую группу, я всегда передаю экс-культиста другому специалисту, психологу или психотерапевту, которые ведут свои практики. Также я объясняю близким, что психолог тоже не маг, и чудесного возвращения в ситуацию, как было раньше до культа, не будет. Частота встреч с психологом зависит от того, насколько кризисной считается ситуация и может варьироваться от 2 раз в неделю до нескольких раз в месяц. Важно помнить, что в среднем понадобится 11-14 визитов к психологу, после чего будет достигнут определенный результат. Однако статистики по терапии экс-культистов как таковой нет, и, возможно, путь исцеления от травм займет несколько лет. О том, каким может быть процесс терапии после выхода из культа, рассказывает семейный психолог, кандидат психологических наук Ирина Камаева. Давайте считать. Чем короче терапия, тем локальнее проблема, задача. В формате одной встречи мы можем решить простой, актуальный, очень узкий вопрос. Можем работать коротким курсом, но это тоже довольно сфокусированная работа. В случае полноценного вывода из культа перед нами сочетаемые нарушения. Тут и изменения мышления, и психологические травмы, и нарушения социальной адаптации, и личностные нарушения, если не сказать разрушения. Плюс к этому есть некоторая вполне логичная закономерность. Чем длительнее было травматическое воздействие, тем дольше из него выкарабкиваться, то есть восстанавливаться. Поэтому, понимая, что могу напугать сейчас слушателя, и, возможно, напугало бы людей, пришедших к психологу с таким вопросом, скажу, работать тут будем от года и дольше. И это не про то, что психологи специально хотят работать долго и тянуть из бедного клиента деньги. Поверьте, работа по восстановлению после травмы, после выхода из секты, очень тяжелая. Никто из психологов не будет держать клиента дольше, чем нужно. Оставим этот подход сектам. Это про реальные психические разрушения. Более того, как семейный психолог, я бы говорила, что если процесс будет включать также и работу с семьей, да-да, дорогие мои коллеги, которые сейчас возмущенно подумали, что мы не работаем одновременно с семьей и индивидуально. Тут как раз лучше, если работает один специалист или одна команда, сочетая и индивидуальную, и семейную терапию. Так вот, если предстоит работать и индивидуально, и с семьей, я бы говорила сразу о длительности примерно в 3 года с постепенным снижением интенсивности, то есть частоты встреч. Начиная от встреч 2 раза в неделю, постепенно переходя на раз, и в последнем периоде уже говоря о поддерживающих встречах 1-2 раза в месяц. Избегайте всевозможных детективов по выводу из сект, потому что обычно эти специалисты продают вам кучу ненужных услуг, и если что-то и проводят, то как раз в виде депрограммирования с гарантированным результатом и с участием сомнительных специалистов. Очень редко, когда бывшие силовики, детективы и братки кто пытается физически выдергивать культисты из секты, обладают навыками и компетенциями по работе с жертвами насилия культовой среды. На стадии общения с культистом и подготовки группы по выходу из культа я всегда ориентируюсь на определенный набор книг, фильмов и сериалов, которые в некоторых ситуациях помогают и близким без большого риска доносить информацию о психологическом насилии в культовой группе посредством нейтрального общения с ним и срабатывании триггера на защиту культа и его идеологии. Особенно это важно, когда ваше общение с близким, который попал под влияние культа, уже сопровождается спорами и конфликтами. Дальнейшее прямое давление и высказывание «Вася, ты в страшной секте» может лишь увеличивать дистанцию и непонимание между вами и вести к сжиганию мостов с обеих сторон. А для эффективного вывода человека из культа очень нужна сохраненная возможность общения. Если у вас нет общения напрямую, то вам остается лишь передавать весточки через других людей, с которыми общается завербованный, и демонстрировать готовность всегда принять его таким, какой он есть.